В командном отсеке подводной лодки царило шумное оживление. Подводники весело чокались алюминиевыми кружками, отмечая первую победу, а заодно и завтракали. Капитан открыл «Святая святых» – вахтенный журнал, чтобы сделать ежедневную запись, и застыл на месте, выпучив глаза. Отто сдвинул на затылок фуражку и начал с трудом разбирать свежую запись, сделанную незнакомым почерком. Строчки наползали друг на друга, корявыми буквами шел текст. «Вот еще один выход в море, не принесший мне особой славы. По одному кораблю врага не попали, мазилы. Правда, вроде потопили чью-то подводную лодку. Не факт. А вдруг враг рыщет в глубине? Пойду к акустику, послушаю глубину. Все. Все приходится делать самому». «Где он?» – заорал оскорбленный до глубины души капитан субмарины и ломанулся в акустический отсек. «За душу! Своими руками шею сверну!» Капитан-лейтенант вихрем ворвался в акустический отсек, по дороге потеряв фуражку и пару раз крепко приложившись лбом о переборки. В отсеке весело перемигивались огоньки аппаратуры. Акустик Ганс валялся под столом. Рядом лежала пустая кружка. Место акустика на боевом посту занимал Батыр. Он спал, стоя на коленях, положив голову на стул. Рядом лежали наушники. Бек громко посапывал носом, периодически выдавая замысловатые трели. Из наушников доносились в ответ не менее удивительные звуки. Протяжный свист и похрюкивание. С адмиралом разговаривала из глубины стада китов, принимая его то ли за брата по разуму, то ли за потерявшегося в море маленького китеныша-несмысленыша. Морские гиганты звали его к себе. Капитан с умилением наблюдал трогательную картину, прислушиваясь к звукам моря. Черствое офицерское сердце отходчиво. На смену греховному гневу пришла святая забота о ближнем своем. «Завтракать будете?» Из-под стола появилась рука в черном флотском бушлате и на ощупь поставила кружку на столешницу.